чистом поле теремок, теремок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Он ни узок, ни широк, ни широк. Шла лягушка из болота, видит заперты ворота. Сбила лапкой у замок, заглянула в теремок. Это что за теремок, теремок? Он ни низок, ни высок, ни высок. Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? Ваква, никого, кроме ветра одного. Я лягушка-квакушка, я тут буду жить. Тут и печка, и дрова, и котел, и сковородка. Вот находка, так находка. Затопить мне надо печь, да светец в избе зажечь. Только свет зажгла лягушка, прибежала мышь наружка. Лягушка-квакушка, а ты кто? А я мышка-нарушка. Пусти меня в дом, будем жить с тобой вдвоем. Спелых зерен раздобудем, печь блины с тобою будем. Так и быть, пожалуй, в дом, веселее жить вдвоем. Поселилась мышь с лягушкой, с лупоглазой подружкой. Топят печь, зерно толкут. Да блины в печи пекут. Вдруг приходит на рассвете петушок горластый, Петя. Это что за теремок? Он ни низок, ни высок. Кто-кто-кто в теремочке живет? Кто-кто-кто в невысоком живет? Я лягушка-квакушка. Я мышка-нарушка. А я петушок, золотой гребешок, масть на головушка, шелковая бородушка. Вы позвольте здесь пожить, буду честно вам служить. Спать я буду на дворе, петь я буду на заре. Так и быть, пожалуй, в дом. Веселее жить втроем. Вот живут они. Лягушка, петушок и мышь-нарушка. Их водой не разольешь. Вдруг приходит серый еж. Это что за теремок, теремок? Он ни низок, ни высок, ни высок. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Я. Лягушка-квакушка. Я мышка-нарушка. Я петушок, золотой гребешок. А ты кто? А я серый ежик, ни головы, ни ножек. Горбом спина, на спине барана. Разрешите здесь пожить, буду терем сторожить. Лучше нас, лесных ежей, нет на свете сторожей. Так и быть, пожалуй, в дом. Веселее вчетвером. Вот живут они, лягушка, еж, петух и мышь-нарушка. Мышь-нарушка толокно толчет, а лягушка пироги печет, а петух на подоконнике им играет на гармонике. Серый ежик свернулся в клубок, у ворот стережет теремок. Только вдруг из чащи темной к ним явился волк бездомный. Постучался у ворот, сиплым голосом орет. Это что за теремок? Из трубы идет дымок. Видно, варится обед. Есть тут люди или нет? Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Я лягушка-кокошка. Я мышка-нарушка. Я петушок-золотой гребешок. А я серый ежик, ни головы, ни ножек. А ты кто? А я волк, зубами щелк. А что ты умеешь делать? Ловить мышат, давить лягушат, ежей душить, петухов потрошить. Пустите меня к себе жить. Страшно жить нам с лютым зверем. Мы тебя не пустим в терем. Будет заперт теремок на засов и на замок. Рыщет волк в густом лесу, ищет кумушку лису, а лиса идет навстречу. Рыжий хвост, глаза как свечи. Лисавета, здравствуй. Как дела, зубастый? Ничего, идут дела. Голова еще цела. А хочу я, Лисавета, у тебя просить совета. Видишь в поле теремок? Теремок? Он не низок, не высок. Не высок. Мышь-нарушка там зерно толчет, а лягушка пироги печет, а петух на подоконнике им играет на гармонике. Да чего хорош петух, а щипать бы только пух. Ах, мой серый, мой хвостатенький, как хочу я петушатеньки. Да и мне поесть охота, только заперты ворота. Может, как-нибудь вдвоем мы ворота отопрем? Ох, слабая с голодухи. Третьи сутки пусто в брюхе. Кабы встретился нам Мишенька-медведь, он помог бы нам ворота отпереть. Мы пойдем его поищем по лесам. Ух ты, батюшки, идет сюда он сам. В это время в самом деле вышел Мишка из-за ели. Он мотает головой, рассуждает сам с собой. Я хочу отведать меду или спелого овса. Где найти его, лиса? Видишь в поле теремок? Теремок. Он не низок, не высок? Не высок. Мышь-нарушка там овес толчет. А лягушка пироги печет. Пироги печет капустные, очень жирные да вкусные. А петух с колючим ежиком режут сало острым ножиком. Ты не хочешь ли проведать петуха? Петушиный отведать потроха. Разумеется, еще бы не хотеть. Надо, Мишенька, ворота отпереть. Петушатина хорошая еда. Где ворота? Подавайте их сюда. Нет уж, Мишенька, пойдем, да втроем их отопрем. У лисы остер у Мишка. Вот идут она и Мишка. Впереди их волк идет, в теремок гостей ведет. И в тесовые ворота Мишка грохнулся с налета. Эй, хозяева, откройте-ка добром, а не то мы вам ворота разнесем. Это кто пришел к нам на ночь? Михаил. Какой? Иваныч, а по-вашему, медведь, потрудитесь отпереть. Долго ждать мне неохота. Расшибу я вам ворота. Тише, Мишенька, в ворота не стучи. Наше тесто опрокинется в печи. Ты не суйся в теремок, кукареку, или шпорами тебя я засеку. Коли будешь заниматься грабежом, познакомишься со сторожем ежом. Не хотят меня хозяева впустить. Не хотят меня обедом угостить. Ну-ка, Мишенька, спиною повернись. Ну-ка, Мишенька, на волка навались. Если дружно мы навалимся втроем, мы тесовые ворота разнесем. И пошла у них работа, навалились на ворота, да не могут отпереть, огрызается медведь. Бьет он волка точно сваю, а лиса хлопочет с краю, ей плутовки легче всех, бережет свой рыжий мех. Вперед назад, идет на лад. Слышишь, лисонька, как досточки трещат? То не досточки, а косточки хрустят. Раздавил меня бессовестный медведь. Без обеда мне придется помереть. Отдышаться до сих пор я не могу. Еле-еле до постели добегу. Возьму лиса я в толк. Почему взбесился волк? Отчего он убежал? Ты слегка его прижал. Оттого и убежал. Еле ноги уволок. Да какой от волка прок? И без волка мы ворота отопрем. Петушатинки отведаем вдвоем. Очень хочется мне, лисонька, поесть. Подворотню я попробую пролезть. Изловчился косолапый, в подворотню сунул лапу. Да как видно, не впопад, не идет она назад. Аж в груди дыхание сперло, заорал во все он горло. Ой, лисичка, помоги! Мне не вытянуть ноги! Пособи мне дружбы ради! Подтяни меня ты сзади! Не ответила лиса и ушла к себе в леса. А петух кричит с забора. Эй, держите злого вора! Дай лягушкой кочергу, пятку я ему прижгу! Ой, боюсь я кочерги! Ой, лисичка, помоги! Кукареку! Все на двор! По дворотню лезет вор! Эй, сестра моя лягушка, где твоя большая кружка? Принеси воды скорей, косолапого облей! Вливай его, ребята! Из кувшина, из ушата! Из ведра его облей, злого вора, не жалей! Помогите, караул! Захлебнулся, утонул! Заревел медведь белугой, заметался с перепугу, изо всех рванулся сил, чуть ворота не свалил, разом высвободил ногу и айда в свою берлогу. Кукареку! Ко-ко-ко! Убежал он далеко! Припустил во все лопатки, удирает без оглядки. Ко-ко-ко! Кукареку! Не вернется к теремку! Разошелся наш петух, распушил по ветру пух, а пока он петушится, из кустов ползет лисица. Ладно, Петя, погоди, что-то будет впереди. Пусть бока намяли волку, а медведь попался в щелку. За своих я отомщу, петуха я утащу. Подползла она не смело, сладким голосом запела. Ах, мой Петя, петух боевой, он поет и трясет головой. Голова его ярче огня. Кто там поет про меня? Ах ты, Петя, лихой петушок, у тебя золотой гребешок, всем на зависть твоя борода. Ах, слети, мой красавец, сюда. Нет уж, лучше я здесь посижу, на тебя свысока погляжу. Ах ты, Петя, петух удалой, кто на свете сравнится с тобой? У тебя два широких крыла, ты немножко похож на орла. Я не слышу, о чем ты поешь? Повтори, на кого я похож? Ты сидишь от меня далеко. Подойди, я шепну на ушко. Тут петух не утерпел, звонким голосом запел и слетел к плутовке рыжей. Подошел он к ней поближе. Вот теперь скажу я вслух, на кого похож петух. Хи-хи-хи, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты похож на себя, петуха. Ты похож на себя, петуха. Скоро съем я твои потроха. Вот лисица бежит во весь дух, а в зубах ее бьется петух. Вырывается бедный петух, разлетаются перья и пух. Кукареку кричит он, дрожа, и зовет на подмогу ежа. Прячусь, ежик дорогой, выходи с кочергой лопатою, пелесу проклятую. Услыхал колючий еж, закричал разбой, грабеж. Побежал он за ворота, добежал до поворота, видит рыжие леса, с петухом бежит в леса. Покатился серый ежик по траве лесных дорожек, по предутренней росе, прямо под ноги лисе. Не дает он ей дороги, колет щеткой лисья ноги. Я колючий серый еж, от меня ты не уйдешь. Распорю твои меха, отдавай мне петуха. Ах ты, ежик, серый ежик, не царапай листик ножек, пожалей мои меха. Получай-ка петуха! Петуха она швырнула, да скорее в кусты нырнула, прошмыгнула между пней, а колючий еж за ней. Сзади мчатся друг за дружкой мышка серая с лягушкой. Эй, держи ее, лови их! Хвост у рыжей оторви! Через лес погоня мчится, впереди бежит лисица, скрылась рыжая в лесу, только видели лесу. Не воротится плутовка! Только жив ли петушок золотой наш гребешок? Он лежит, не шевелится. Мы погнались за лисицей и оставили его на дороге одного. На боку лежал бедняжка, и стонал он тяжко-тяжко. Не горюйте вы о нем, мы сейчас его найдем. Слышу голос петушиный. Вот и сам он под осиной. Что ты, Петя, не встаешь? Что ты песен не поешь? Не до песен мне, сестрицы. Был в зубах я у лисицы, даже встать я не могу. Дай тебе я помогу, под крыло тебя возьму я, птицу бедную хромую. Ну, вставай, авось дойдешь. Очень колешься ты, еж. Хоть меня не держат ноги, отойду я без подмоги. Кукареку, кукареку, отчего я стал калекой? от того, что простоват. Сам во всем я виноват. Не горюй, голубчик Петя, поживешь еще на свете. Будешь песнями опять солнце красное встречать. В чистом поле теремок, теремок, он ни низок, ни высок, ни высок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Он ни узок, ни широк, ни широк. Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет. Лягушка-квакушка. Я мышка-нарушка. Да и я петушок-золотой гребешок. Да и я колючий еж, я на всех ежей похож. Нынче праздник веселый у нас на дворе, под гармонику бляс. Мы прогнали медведя в леса, без хвоста убежала лиса. Без хвоста убежала лиса, вот какие у нас чудеса. Ну-ка, Петя, поди попляши, у тебя сапоги хороши. Лягушка, пляши с петухом, на еже покатайся верхом. Нынче праздник веселый у нас на дворе, под гармонику пляс. Вот что, братцы, довольно плясать. Завтра утром попляшем опять. Мы попляшем опять на дворе. Разбужу я вас всех на заре. Я зерно вам в муку истолку. Пирогов я для вас напеку. А пока теремок на замок. Будет спать до утра теремок. А пока теремок на замок. Будет спать до утра теремок. На покой собираться пора. Только еж не уснет до утра. Колотушкой он будет греметь, чтобы слышали волк и медведь, чтобы от этого стука лиса уходила подальше в леса.